Глава 29. От заманчивого предложения Максима я все же отказалась. Он же меня нанял на работу, чтобы я хорошо отыграла свою роль. Вот этим я и буду заниматься. Я как могла сопротивлялась влечению. Давила странную симпатию, которая лезла из меня против воли. Он же странный. И эти его конкуренты тоже странные. Инстинкт самосохранения просто вопил, что они все опасны. И общаться с ними не нужно. Но отказаться от сделки я уже не могла. Это нужно было сделать раньше. Я оказался прав все-таки. Максим наклонился ко мне. О чем ты? Ты не ешь. Он показал глазами на мою тарелку. Ужин был в самом разгаре, и я уже 20 минут гоняла вилкой одинокую помидорку черри из салата. Какой уж тут есть. Олега на ужине не было. Да и верно, Максим ему нос сломал в кофейне, наверное. Таким лицом перед партнерами не поторгуешь. Но легче мне не стало. Напротив нас сидели братья Духовы. И если младший то с аппетитом поглощал закуски, то писал что-то в телефоне, то старший, он просто прожигал меня глазами. Как будто изучал, запоминал. И я каждый раз покрывалась мурашками, если ловила его холодный взгляд. «Господин Духов, а где же ваша супруга?» Переводчик сидел за столом рядом с сыном старенького Лин Хуэя. Все взгляды присутствующих невольно обратились к братьям. А вот я смотрела на китайцев. Их было трое – отец и сын Хуэй и переводчик. Если бы они знали русский язык, я уверена, они бы приехали вдвоем. Что за загадочное партнерство? Все участвующие без помощников – секретарей. Они точно тут бизнес обсуждают? Да и зачем вообще тащить пожилого мужчину в такую даль? Он почти не участвует в разговорах. Просто щурится, наблюдая за всеми. Изредка что спрашивает шепотом у сына, и все. Понятно, что он тут не главный. Я ничего не понимала. Да и не надо оно мне. Я свое дело сделаю, китайцы уедут, и я стану свободна. С должностью и гонораром. Идеально. Моя жена родила ребенка 3 дня назад. Духов-старший откинулся на спинку стула и утер рот салфеткой. Мне показалось, что он ждал поздравлений, но случилось совершенно иначе. «Разве вы не должны быть сейчас рядом с ней?» У китайцев даже глаза стали пошире от удивления. «Рождение наследника – это величайшее событие в жизни мужчины. Разве нет?» «Да, но бизнес для меня важнее. К тому же она там не одна. Я оплатил ей кучу нянек и помощниц. Разберется, не маленькая». «Не дай бог, у меня будет муж с таким же отношением ко мне и детям». Я почему-то оскорбилась за несчастную женщину, которую бросили на посторонних теток в роддоме с новорожденным малышом. Меня это покоробило. И не только меня. Китайцы тоже выглядели ошарашенными. Я их понимала. В их культуре к детям относятся с трепетом, заботятся и оберегают. И такую вот позицию Духова они не приняли. «Хотя я с вами согласен, господин Лин Хуэй», — продолжил старший брат. «Дети — это важно. И у меня они есть. А вот у господина Баринова нет. Да и жены у него, как я вчера узнал, нет. Верно, Макс?» У меня почти остановилось сердце. Он узнал. Он знает, что мы разыгрываем спектакль, и теперь все полетит к чертям. Я изо всех сил прикусила кончик языка. «Только не разревись. Только попробуй себя выдать, Катя!» Теперь китайцы смотрели на нас. «В каком смысле нет?» Переводчик послушно переводил все вопросы сына Лин Хуэя. «А госпожа Катя?» Духов довольно улыбался. Максим спокойно доживал креветку и запил ее водой. Отложил свою салфетку на край стола и улыбнулся своей акульей улыбкой. «Не понимаю, о чем ты, Игорь. У тебя явно неверная информация. Или тебе нужны какие-то веские доказательства? Не помешали бы», — вальяжно кивнул Духов. Он уже заранее праздновал свою победу. «Контракт будет заключен с тем, кто предложит лучшие условия и кто состоит в браке». Я зажмурилась. Максим однозначно проиграет в этом соревновании. Он неожиданно встал и снял свой пиджак со спинки стула. Я увидела, как он достал из внутреннего кармана 2 книжечки. И замерла от шока. «Паспорт! Мой паспорт! В белой обложке с самолетиком! Я ее сама покупала не так давно! Откуда у Баринова мои документы?» «Смотри!» Он развернул книжицы на странице «Семейное положение» и продемонстрировал их всем за столом. Я тоже увидела голубую печать в своем документе. Наш брак зарегистрирован официально. Я действительно жена Максима Александровича Баринова. И в моем номере было перевернуто все не воришкой, а им. Он искал мой паспорт, подстраховался, подделал эти печати или просто дал взятку в ЗАГСе. Это все уже было неважно. Из меня как будто выдернули струну, которая поддерживала тело в вертикальном положении. Как будто позвоночник растворился за секунду. Если бы я не сидела на стуле, я бы упала. Но и сидеть рядом с ним я больше не могла. Я ему доверилась. Я ему отдалась. А он просто воспользовался всем этим в своих интересах. Правду тогда сказал. Он играл в куклы. Вернее, в одну куклу. В меня. Воздуха катастрофически не хватало. Глаза жгли непролитые слезы, а обида откусывала от сердца по куску. «Извините, мне нужно на секунду отойти». Я оперлась ладонями о стол и встала. «Не хочу никого видеть. Никого!» Китайцы закивали, как болванчики, а Максим взял меня за руку. «Котенок, все в порядке?» «Да, да», — процедила я. «Мне просто нужно в дамскую комнату». Выдернула у него свое запястье и быстро-быстро пошла на выход из зала. «Катись ты к черту, Баринов!» «Котенок, подожди!» «Он идет за мной!»